Если Крин отвлекался на время от своей медицины, он вел так называемую светскую беседу, и так день за днем. Точно так он мог вести себя и со случайной знакомой, и с дальней родственницей, и даже с пациенткой. Глава 9. На следующий день после святок никаких планов у них не было. Профессор последний раз съездил в Тимати, принял последнего частного пациента. Теперь до конца февраля ему незачем оставаться в Англии. «Видимо, день будет свободным», — подумала Трикси, выбираясь из постели. «Вещи можно собрать за полчаса. Еще надо бы поболтать с Мейс, а потом можно будет снова куда-нибудь съездить». Так или иначе, весь день они будут вместе, она и Крин. Она спустилась к завтраку, предвкушая что-то интересное. За завтраком Крин спросил. — Я говорил тебе, что сегодня к нам кое-кто зайдет на кофе. Дрогнувшей рукой, Трикси поставила чашку на стол. — Нет, не говорил. Кто же это будет? — Мои коллеги из Тимати хотят пожелать нам счастливого путешествия. — Понимаю. К чаю тоже надо ожидать гостей? — Вполне возможно. — Ладно, скажу об этом, мисс. Но мы теперь никуда не можем отлучиться. Он вдруг пристально посмотрел на нее. — А ты бы хотела? — Не так уж это обязательно. У меня еще достаточно дел до отъезда. После завтрака она пошла искать мисс, чтобы попросить ее приготовить кофе и бисквиты для гостей, а потом пустилась в объяснение о том, как управлять домом, пока их не будет. Профессор каждый месяц выписывал мисс чек на домашние расходы. «Денег больше, чем достаточно», — сказала мисс на своем ломаном английском. «Но давайте я буду теперь посылать квитанции вам. Не будем беспокоить профессора по мелочам?» «Хорошая мысль, мисс». «А если вам вдруг что-нибудь понадобится, сообщите мне. Его действительно не стоит беспокоить». Она прошла в свою комнату, поправила прическу, чуть подмазала губы и надела голубую блузку и такого же цвета юбку, как раз для утреннего кофе. Дополнила наряд золотой цепочкой, чтобы выглядеть празднично, и спустилась в гостиную. И как раз вовремя. Казалось, все коллеги Крина со своими женами собрались здесь, чтобы пожелать им счастливо отпраздновать Новый год в Голландии. Трикси, разливая кофе, тихо удивлялась тому, сколько же у Крина друзей. К полудню они снова остались одни. — Пойду прогуляюсь с Цезарем, — сказал профессор и ушел, даже не подумав спросить ее, не хочет ли Трикси присоединиться. Чтобы скоротать время, она собрала вещи и села вместе с Крином за ланч. Позже к чаю гостей собралось еще больше, чем утром. Когда последний гость ушел, Крин сразу удалился в свой кабинет. После обеда он отправился туда же, оправдавшись тем, что до отъезда из Англии ему нужно вычитать и вернуть в издательство первую главу книги. На следующий день, сразу после ланча, они поехали в Дувр. Тяжело было расставаться с мисс и Глэдис, и даже еще тяжелее с Цезарем. «Если ты все же решил постоянно, — сказала она в машине, — должен взять туда Цезаря. Мисс и Глэдис могут поехать тоже, так ведь?» «Конечно, это возможно, — согласился он, — но когда я не был женат, мне не нужен был постоянный дом. — Однако теперь-то ты женат, — твердо сказала Трикси и тут же неуверенно прибавила. — Так ты все-таки не хочешь осесть на одном месте? — Хочу, но все зависит от обстоятельств. Его тон не допускал возражений. Покосившись на него, она увидела, как крепко стиснуты его губы, и не стала больше ни о чем спрашивать. И тем не менее всю дорогу до Дувра думала о том, что же это за обстоятельства такие? В это время года темнело совсем рано, к тому же сильно похолодало. Когда они высадились на берег и покатили по Голландии, было уже совсем темно, а пока добрались до Лейдена, повалил снег. «Отлично», — беззаботно сказал Крин. «Скоро можно будет кататься на коньках».